Глава шестая. Опять не самая приятная командировка. Самолет мой вылетает во второй половине дня, так что утром я еще заскакиваю на работу. Мне надо повидаться с Валей Денисовым. Дело в том, что вчера, пока я дожидался звонка Павла Алексеевича, Валя побывал на фабрике, где работает Купрейчик, и просмотрел в отделе охраны все книги регистрации посетителей, которым выписывались по чьей-либо заявке разовые пропуска. Однако фамилия Симанского в книгах ни разу не упоминается. Не был Гвимар Иванович на фабрике, вообще не был. Никогда. В связи с этим опять под вопросом, под большим вопросом оказывается искренность уважаемого Виктора Арсентьевича. Обо всем этом я размышляю, прогуливаясь по огромному залу ожидания Внуковского аэропорта. Ну вот, объявляет посадку и на мой рейс. Весь полет занимает каких-нибудь 2-3 часа и проходит над сплошной пеленой облаков, а под конец и в кромешной тьме рано наступившего зимнего вечера. Однако аэропорт безропотно, даже радушно принимает нас, и вот я уже в объятиях Давуда Мамедова. Он невысок, худощав, подвижен. Лохматые брови на узком смуглом лице придают несвойственную Давуду суровость, но глаза его сияют от радости. Вообще, мой экспансивный друг радуется так шумно, что мне становится неловко, и я увлекаю его к выходу. Утром я прихожу в городское управление, и уже совсем другой Давуд, собранный и серьезный, подробно информирует меня о положении дел. Что касается Лехи и Чумы, то кроме их родных, Давуд установил несколько связей, среди которых есть некий Хромой, в прошлом дважды судимый, где-то лишившийся ноги, и сейчас работающий сапожником в маленькой палатке на набережной. Хромой имеет обширные связи в городе, знает вся и всех и пользуется немалым авторитетом. Впрочем, и врагов у него, по словам Давуда, тоже хватает. Парень умный, сообразительный, деловой. «Артист», — выразительно поднимает обе руки Давуд, словно собирает спуститься в пляс. «Берегу для тебя, дорогой. Мой личный подарок, учти. Никто из нас с ним еще не работал. Большое спасибо. Церемонно благодарю я. А как все-таки его зовут? И что еще о нем тебе известно?» «Зовут его, понимаешь, Сергей. Фамилия Голубкин. Живет один, бедняга, никаких родных, кажется, нет. Приехал сюда из Новосибирска без ноги и с двумя судимостями. Такой, понимаешь, подарок из Сибири мы получили». Потом мы с Давудом отправляемся в город. «Покажи мне город», — говорю я ему. «И по возможности всех действующих лиц, включая Хромова, конечно». Идем по одной из центральных улиц. Светлые дома кажутся нахохлившимися и недовольными. Здесь много магазинов, кафе, палаток, закусочных, ателье, пожалуй, больше, чем в обычном городе, хотя многие кафе и закусочные закрыты. Давуд указывает на противоположную сторону улицы. Я вижу длинную красивую вывеску — «Готовое платье». Под вывеской тянутся зеркальные витрины. Оформлены они красиво, со вкусом, по крайней мере, на мой взгляд. Небось, специалист оформлял. Виден покрой каждой вещи на манекенах, причем каждый раз в каком-то своем изящном повороте. И ассортимент в магазине тоже кажется неплохой. Да, приятно смотреть на такой магазин. «Зайдем?» — улыбается Давуд. Мы переходим улицу. Магазин просторен и почти пуст. Однако увидеть директора Гелия Станиславовича Ермакова нам не удается. Мы с Давудом, не торопясь, выходим из магазина. Некоторое время идем по улице дальше, затем сворачиваем на другую, потом на третью, поднимаемся куда-то в гору по совсем уж узенькой улочке с выбитой булыжной мостовой, потом по такой же улочке спускаемся вниз. За покосившимися заборами протянуты бесконечные веревки с бельем, за которым еле видны маленькие домики, и кажется, будто тут живут одни прачки. Наконец мы выходим на большую пустынную площадь, а в глубине ее я вижу длинный глухой забор и высокие настежь распахнутые ворота, над которыми укреплена большая вывеска «Колхозный рынок». Сейчас здесь тихо и почти безлюдно. Жизнь перекинулась вглубь рынка, где протянулись ряды палаток и маленьких магазинчиков. Среди них я вижу скромную вывеску «Готовое платье», а ниже выведено «От магазина номер 17». В маленькой туманной витрине выставлен нелепый манекен в костюме, шляпе и пестром галстуке. К неестественно изогнутой руке прикреплена даже трость, ботинок на манекене нет, демонстрируются только носки. Тут же на витрине у ног манекена разложены мужские рубашки, женские кофточки и всякая галантерейная мелочь. И тут я вижу, как стоящий за прилавком могучего сложения усатый человек с глянцево бритой головой бросает на входящего Давуда какой-то вопросительно обеспокоенный взгляд. Это без сомнения Ермаков. Видимо, Давуда он знает. Поэтому я, как посторонний, отхожу в сторону и смешиваюсь с покупателями у прилавка. Незаметно разглядываю Ермакова. Он уже выпрямился и хорошо виден. Лицо широкое, крупные, неуклюжие лепки, грубые в каждой своей черточке, глаза быстрые, настороженные и недобрые, рысьи какие-то глаза, светлые и круглые. Движения порывистые и угловатые. Силище разлито в нем непомерное. А одет совсем просто, даже небрежно. Расстегнутый ворот мятой рубахи под дешевеньким пиджаком открывает могучую шею. Большим цветным платком он то и дело вытирает бритую голову и лицо. Жарко ему видно даже в такой холодный день. Мог ли иметь его в виду чума? Нет-нет, этот Ермаков отпадает. Безусловно, отпадает. Такого чума уважать и бояться никогда не будет. Я, не торопясь, выхожу из магазина и, отойдя в сторону, разглядываю витрину посудной ловчонки. Через минутку ко мне присоединяется Давуд. Он недовольно хмурится. «Слышал, э?» — сердито спрашивает он. «Мы их изучаем, а не нас». По имени, видишь, меня величает. И сразу с услугами суется. На что еще можно поймать слабого человека? Ну, ясно, да? Ну, а вообще, что скажешь? Скажу, что не похож он на того, кто нам нужен. На молодого директора надеешься? Усмехается Давуд. Возможно, возможно. Но давай и до третьего доберемся. На базу плодоовощную предлагаю я. Трудно. С улицы не зайдешь, предлог нужен. Завтра пойдем, я подготовлю. Сейчас пойдем, я тебя с хромым познакомлю. Совсем другое дело, я тебе скажу. А стоит ли через тебя знакомиться? Может, мне самому пойти? А обязательно через меня. Я ему помог, он мне поможет, уверен. Как же ты ему помог? Да год назад хотели, понимаешь, порезать его. За что не знаю и не спрашиваю. А он не говорит. Поздно вечером на набережной кинулись на Хромова сразу четверо. Не случайно как-нибудь. Не один день стерегли. Это мне уж сам Хромой сказал. И еще сказал. Старый дружок счеты сводит. Ну, пустая набережная, понимаешь. Зима, вечер, темнота. Смерть, одним словом, в лицо ему глядела. Учить его хотели. Случайно только я там оказался. А судимость у него за что? Драка и еще раз драка. Все, 206-я статья, первый раз часть первая, а потом и вторая. Ну, как и почему все было, не знаю, не знаю. Не спрашивал и, понимаешь, не хочу спрашивать пока. Разговаривая, мы незаметно выходим на набережную. Вот и море. От него невозможно оторвать глаз. До этого оно один только раз серой полоской мелькнуло далеко внизу, пока мы шли к рынку, а сейчас оно рядом. Вот оно, шумное, холодное, зимнее море, злое и косматое. Наконец мы у цели. Между двумя домами притулилась маленькая сапожная мастерская. Давуд толкает дверку, и мы входим в тесное помещение. Невысокий дощатый барьер делит его на две части. За барьером на низенькой скамеечке сидит мастер. Я не сразу могу его разглядеть после дневного света в кажущейся полутьме, царящей здесь. Когда мы входим и облокачиваемся на барьер, сапожник поднимает голову. Я постепенно различаю узкое, небритое, бледное лицо, темноватые круги под глазами, а сами глаза дерзкие и умные, но хитрости и тем более коварства я в них не замечаю. «Здравствуй, Сережа!» — улыбаясь, говорит Давуд и протягивает через барьер руку. Хромой, прежде чем пожать ее, вытирает свою о фартук. «Здравствуй, Давуд!» В резком его голосе чувствуется теплота. «Жалобы есть?» — спрашивает Давуд. «Не кашляю». В ответ сдержанно усмехается Хромой. Это, видно, стало у них ритуалом при встрече. «Слушай, Сережа!» — уже серьезно говорит Давуд. «Я тебе, дорогой, никогда ни о чем не просил. Так или не так, а?» «Так», — спокойно подтверждает Хромой. «А теперь вот хочу попросить. Очень нужно, понимаешь?» «Проси», — тем же тоном произносит Хромой. «Вот, гляди». Давуд кладет руку мне на плечо. «Это мой друг. Приехал из Москвы. Верь ему, как мне, понимаешь?» «Понимаю», — кивает Хромой, внимательно вглядываясь в меня. Мы пожимаем друг другу руки. Давуд смотрит на часы и объявляет. «Перерыв на обед, пожалуйста. Я ухожу. Вы разговаривайте. В 17:00 я тебя жду, Виталий, а?» Я киваю. И Давуд, приветственно взмахнув рукой, уходит. Хромой с усилием поднимается со своей скамеечки и, сильно припадая на одну ногу, выходит из-за барьера. «Серьезная беседа не терпит суеты», — говорит он. «Пусть будет второй перерыв на обед. Все равно работы сейчас нет». Он запирает дверь на длинный засов, потом выставляет в оконце табличку с надписью «Перерыв на обед». «Прошу в мои апартаменты», — шутливо произносит он. Я захожу за барьер. Хромой толкает заднюю дверцу, и мы оказываемся в темной и, как видно, просторной комнате. «Курить можно у тебя тут?» — спрашиваю я. «Можно. «Мы не в ресторане». «А что, в ресторане разве нельзя?» — удивленно спрашиваю я. «Ага, ни в одном. У нас город не курящих. Нигде курить нельзя. Ни в кино, ни в театре, ни на пляже. Ай-яй-яй-яй». Я качаю головой, знал бы, а, впрочем, все равно приехал бы. Серьезное дело привело. «Ну вот, слушай...» Я закуриваю. «В Москве убит человек. Из вашего города приехал. Фамилия Симанский. Зовут Гвимар Иванович. Был здесь директором магазина. Не знаешь такого?» «Нет». Качает головой хромой, боком пристраиваясь на стуле. «Убили ваши, продолжаю я, Чума и Леха. Их знаешь?» «Этих знаю», — ровным голосом произносит хромой и тоже тянется за сигаретой, а мне показалось, он не курит. «Так вот, Чума арестован, Леха погиб. Лучше бы наоборот. Это точно, соглашаюсь я. Но так уж судьба распорядилась. Только вот что пока не ясно. За что убили-то? Они там в Москве крупную квартирную кражу совершили. И вроде бы этот самый Симанский... им подвод к ней дал. А потом, я так полагаю, что-то они не поделили. А Чума что говорит?» «Пока ничего. Но вот Леха погиб. Теперь Чума постарается все на него свалить. И больше уличить его пока нечем. Вдвоем они это убийство совершили. Но, скорее всего, приказал третий». Хромой слушает напряженно, забывая даже про сигарету. Он весь как-то съежился на стуле, подобрался, будто хочет прыгнуть куда-то, и только отброшенная в сторону искалеченная нога, как подбитое крыло птицы, разрушает это ощущение. Что-то особое, личное чувствуется в этом напряженном его движении. «Ты такого Льва Игнатьича случайно не знаешь?» — спрашиваю я. «Нет. Это все не наша брашка. У нас другой народец». Усмехается хромой, затягиваясь, наконец, сигаретой. «Но тут есть одно обстоятельство. Я уже успел заметить, что выражается хромой иной раз как-то необычно, слишком, я бы сказал, культурно. Странно, странно. Отпетый, вроде бы, с двумя судимостями, а такой вдруг язык, откуда бы ему, спрашивается, взяться? Ну, это или семья, или образование». «Какое же обстоятельство?» — спрашиваю я. «Я этих двоих знаю как облупленных. Особенно Чуму. У меня с ним инцидент был еще там. Хромой неопределенно машет рукой. Так вот, квартирные кражи им никогда не светили. От них ума специальность. И вообще они уже больше года на дела не ходят. А гроши, между прочим, у каждого из них навалом. Вот кое-кто и толкует, будто они в няньки нанялись. Понял? К кому? А никто не знает. Темнят. Или теперь уже об этом в прошедшем времени говорить надо? Темнили, значит. А узнать можно? Попробовать можно. Попробуй. Ты ведь тут многих знаешь. Больше, чем надо. И врагов, значит, тоже нажил. Тоже больше, чем надо. Почему же так получилось? Расходимся во взглядах. Чуть заметно усмехается Хромой, не поднимая глаз. Я кодлу не терплю. И на дела в жизни не ходил. Ну, а это мне простить не хотят. И еще спасибо чуме. Так что отношения у меня здесь пестрые, с кем как. И друзья есть? Не без того. Оборону держим. Вот так. Но помни, сурово предупреждает Хромой, меня нигде не называй. Мало кто тебе встретится. Знаю, знаю. Приходи завтра вечером, как стемнеет. Но до 6. Может, чего уже буду знать. Один человек утречком должен ко мне заскочить. Ладно. Киваю я и смотрю на часы. Пойду пока. Я жму Хромому руку и выхожу на темную и пустынную набережную. Шумом ухают где-то рядом невидимые волны, с рокотом откатываются и снова бьют в каменную стенку набережной. Я еще толком не успеваю сориентироваться, в какую сторону мне следует идти, как вдруг возле меня внезапно возникает из темноты несколько парней. «У Хромого был?» — угрожающе спрашивает один из них. «Ну, был», — отвечаю. «Он и в самом деле хромой. А зачем приходил?» «Да вот хотел узнать, не шьет ли ботинки, а он только старые чинит». «Заливаешь!» — зло смеется другой парень за моим плечом. «Такие лбы за этим к Хромому не ходят. Лучше говори так, пока ежиком не пощупали. Зачем он дверь запер, а? Чтоб примерять не мешали». И парни довольно гогочут. Их, кажется, 4 или 5 многовато. К сожалению, я не могу как следует разглядеть их лиц. Впрочем, и они меня тоже, значит, не разглядят и не запомнят. Вот только по росту смогут узнать. Довелось же так вымахать, черт возьми. Сыщик ничем не должен бросаться в глаза. А я, впрочем, один из парней, кажется, подстать мне. Ну, топай на первый раз, решает, наконец, кто-то из них. Второй раз, гляди, не попадайся. В море кинем. И вся компания тут же растворяется в темноте, словно ее и не было. В управление я прихожу с опозданием, но Давуд меня ждет. Я подробно рассказываю о том, что сообщил мне Хромой, о неприятной встрече на набережной и о всех своих соображениях по этому поводу. Давуд со мной согласен. Мы решаем, что Хромого следует предупредить, и пусть он нам расскажет, что тут к чему, и пусть доверится нам. Мы все-таки кое в чем поопытнее его. Остаток вечера мы с Давудом проводим у меня в гостинице, ужинаем вместе и составляем подробный план на завтра. Утром, однако, выясняется, что план придется менять. Третий, самый, очевидно, интересный из Ермаковых, Иван Спиридонович, директор плодоовощной базы, заболел и 3 как находится в больнице. Так что со знакомством придется повременить. В этот день я отправляюсь к матери и сестре Лехи, и от них узнаю немало подробностей, например, о том, что сестра Лехи была замужем и развелась, работает бухгалтером в магазине, где директором был Семанский, а теперь некий Георгий Иванович Шпринц. Обе женщины, и мать, и сестра, о судьбе Лехи, конечно, ничего не знают. После этой встречи я решаю побродить немного по городу. До условленного часа, когда надо идти к хромому, время еще есть. Так уж я устроен. Не могу без какой-либо цели бродить, не умею. Вот и сейчас. Я не спеша иду по улице и невольно перебираю в уме, куда бы зайти по дороге, кого бы еще повидать. И мне приходит в голову, что неплохо бы именно сейчас заглянуть в тот необычный магазинчик, где директором был покойный Гвимар Иванович Симанский, и познакомиться с его преемником. Адрес магазина мне известен. Пройдя две или три улицы со светлыми, невысокими, но довольно красивыми, даже живописными домами, оградами, лестницами и скверами, в которых летом, наверное, благоухают цветы, я, наконец, отыскиваю среди больших и маленьких магазинов нужный мне, совсем уж скромный. Продавщица сонно, безразлично следит за мной, даже не меняя позы, в которой она только что дремала. Я вежливо осведомляюсь. Георгий Иванович у себя? Товарищ Шпринц. От такого нестандартного вопроса продавщица слегка оживляется, даже поправляет прическу и, повернувшись и откашлявшись, громко кричит в какую-то дверь за прилавком. «Георгий Иванович, к вам пришли!» И через минуту передо мной появляется маленький тщедушный человечек, лысый, с торчащими ушами, в больших очках с сильными стеклами, узенькое мышиное личико его все в морщинах. Под острым носом топорщатся рыжеватые усики, на нем черный сатиновый халат, под которым видны полосатые рубашки и тоже полосатые, но другого цвета галстук. «Вы ко мне?» — настороженно спрашивает Шпринц. «Да, именно к вам. Тогда прошу». Он делает широкий жест в сторону двери, из которой появился. «Там говорить будет удобнее». Мы проходим в темный коридорчик и тут же попадаем в маленький тесный кабинет директора. Георгий Иванович предупредительно указывает на старенькое кресло возле своего стола. «Так чем могу служить?» — спрашивает он, склонив лысую голову и глядя на меня сквозь стекла очков. Эти огромные очки в темной тяжелой оправе словно защищают его от окружающих. «Я из милиции», — говорю я самым миролюбивым, почти дружеским тоном. «Случилось, понимаете ли, несчастье. Какое еще? Господи, Боже мой! Вы, конечно, знали Гвимара Ивановича? Еще бы! И знал, и, так сказать, знаю, честнейший погиб». «Что?» Шпринц даже подскакивает в своем кресле. «Убит! За что?» «Вот это меня к вам и привело. Но я же, так сказать, ничего не знаю. Клянусь, ничего не знаю». «Испуганно ли печет Шпринц? Если бы я, ну, так сказать, знал, поверьте, верю. Ну, откуда вам это знать? Но его самого вы же знали? Ну, по крайней мере, так же, как он вас, когда рекомендовал на этот пост». Я указываю на стул. «Ну, в какой-то мере... С какой-то, так сказать, стороны, ну, конечно, я его знал. Какой может быть разговор?» Разводит руками Георгий Иванович, откидываясь на спинку кресла. «Это, конечно, сам по себе факт. И некоторых его знакомых в Москве тоже знали. Кого вы, так сказать, имеете в виду?» Настораживается Георгий Иванович. «Поясните, так сказать, на факте. Ну, вы же знаете этих людей лучше меня». «Примирительно, — говорю я. Будет даже неудобно, если я их вам буду называть. У нас же не официальный разговор. «Вы тысячу раз правы, тысячу!» — восклицает Георгий Иванович, оживляясь и прижимая руки к груди. «Знакомые у него там есть, так сказать, ну, были-были. Это сам по себе безусловный факт». «Но, Господи Боже мой, зачем он туда к ним поехал? Вы можете мне пояснить?» С мученической гримасой вопрошает Георгий Иванович. «Полагаю, чтобы повидаться, — говорю я. — А, да-да-да, — горячо подхватывает шпринц. — Вы тысячу раз правы, тысячу. У нас там есть, был, так сказать, задушевный приятель. Это сам по себе факт. Деловой приятель, поправляю. Да-да, деловой. Снова подхватывает было шпринц, но тут же, словно поперхнувшись, внезапно умолкает. «Представьте, Георгий Иванович, — сочувственно говорю я, — вот в том самом дворе, где этот приятель живет, его и убили». «У Виктора Арсентьевича?» В полной панике восклицает шпринц. «Быть такого не может, Господи, Боже мой!» «Почему же не может?» «Ну, всякие споры, ссоры иногда кончаются бедой». «А, да-да, морально, так сказать... Опущенные люди, это сам по себе факт, растерянно лепечет Георгий Иванович, не сводя с меня испуганных водянистых глаз. Ужас просто, Господи, Боже мой, я же говорю, им бы только урвать, только себе. Вот и Лев Игнатьевич, ой, не говорите о нем, с негодованием восклицает Георгий Иванович, это шакал, уверяю вас, это, так сказать, гиена. Его и сам Виктор Арсентьевич терпеть не может, Господи, Боже мой. Но принимает, на всякий случай вставляю я. А что, так сказать, делать остается? Только приятных людей принимать. Морально, конечно, хотелось бы, но фактически... А вы давно его видели? Кого, простите? Да Виктора Арсентьевича. А прошлым летом. Приезжал отдыхать с супругой. Милейший человек. И абсолютно культурный. Это сам по себе тоже факт, уверяю вас, и деловой. О, я понимаю, так сказать, ваш намек. С хитрой улыбочкой грозит мне пальцем Георгий Иванович, понимаю. Но имейте в виду, его поставки нам вполне официальны. Он лишь выполняет указания руководства, это сам по себе абсолютный факт. И тут я вспоминаю рассказ сестры Лехи, о каких-то неплановых поставках пряжи, причем самые большие партии шли из Москвы. Уж не от Виктора ли Арсентьевича? Вы имеете в виду пряжу, спрашиваю я. Шпринц важно кивает. Именно, так сказать, ее. Но Гримар Иванович после ухода из магазина разве был с ней связан? Не имею понятия. Поспешно восклицает шпринц и выставляет перед собой обе руки, словно защищаясь от кого-то. «Уверяю вас, не имею. Бумаги идут абсолютно официальным путем, через управление разноснабсбыта, за высокой подписью. Это сам по себе без сомнения факт». А Ермаков, снова на всякий случай вставляю я. «Господи, Боже мой, при чем тут Ермаков?» Впадает в панику мой собеседник. «У него же, так сказать, другая система. Это абсолютный факт. Даже не говорите про Ермаков, Боже мой!» «Но Лев Игнатьевич...» Я нарочно сейчас подбрасываю ему эти имена. Всякие имена. Пусть он разбирается по-быстрому, в спешке. Что я в самом деле знаю и чего нет, где я попадаю в точку, а где пальцем в небо. Пусть разбирается и при этом, конечно, неизбежно будет путаться. «Вот тут не верьте!» Захлебываясь от негодования, почти кричит Георгий Иванович и заклинающе протягивает ко мне короткие ручки. «Не верьте этому человеку, умоляю вас, обманщик и демагог. Это абсолютный сам по себе факт. Подпустит такие, так сказать, экономические обоснования, что тебе ученый, боже ты мой, а сам без масла куда хотите влезет. Его уже многие раскусили, ой, многие, родного отца зарежет. Всех продаст. Ах, Господи, Боже мой, Гримар, какая беда, какая беда!» И шпринц в припадке искреннего отчаяния хватается за голову. «Но я так быстро не могу переключиться на покойного Гримара Ивановича. экономические обоснования. Демагог. Ведь это очень похоже на моего собеседника в кафе, пресловутого Павла Алексеевича. На всякий случай я подбрасываю шприцу еще одно имя. А Павел Алексеевич? Спрашиваю я. Кто? Удивленно смотрит на меня шприц, обрывая свои причитания. Павел Алексеевич, повторяю я. Извините, извините, но такого не знаю. Категорически объявляет Георгий Иванович и, в свою очередь, спрашивает, почему голос у него начинает снова дрожать. Кто же его, так сказать, убил? Вы выяснили? Да, киваю я. Представьте, из вашего города. И после этого они еще обокрали квартиру Виктора Арсентьевича. Не может быть! Увы, да. Ой, что творится, Господи, Боже мой! Снова начинает причитать Георгий Иванович, хватая за голову. Отказываюсь верить. Отказываюсь, и все. Ну, с Гвимаром я хоть как-нибудь, но понимаю, лев на что хотите пойдет, если, допустим, ну, можно крупно заработать. Но поднять руку на Виктора Арсентьевича, на золотую курочку, так сказать, не понимаю, не понимаю. Шприц ошарашен этой кражей, поэтому у него вырываются слова, которые он, конечно же, никогда бы не произнес при других обстоятельствах. Ох, как мне нужен сейчас мой друг Эдик Албанян из нашего московского БХСС. Ну, Лев Игнатьич действовал не сам, говорю я. А я вам говорю, азартно возражает Георгий Иванович и машет на меня руками, словно прогоняя из кабинета. Гелий тут ни сном, ни духом. Это абсолютный сам по себе факт, слышите? Идиотом же надо быть, Господи, Боже мой, чтобы на Виктора Арсентьевича. А Гелий не идиот, уж будьте уверены. Наконец, мы прощаемся со шприцем. Магазин по-прежнему пуст. И по-прежнему дремлет за прилавком продавщица в черном халате. Когда я ухожу, она поднимает голову, и я ей киваю на прощание. На улице и в самом деле уже темно, хотя высоко над головой, на длинных изогнутых мачтах горят яркие лампы, и вокруг них серебрится некий воздушный нимб. Я иду в сторону набережной, не замечая прохожих, и чувствую, как у меня медленно разбаливается голова. Слишком уж много впечатлений за один день. Слишком много важных сведений надо удержать в памяти. И сейчас мне предстоит еще одна встреча. Очень важная. Встреча с Хромым. Не забыть бы, ведь у него тоже какие-то счеты... Чумой. Опаздываешь, говорит при встрече Хромой. А точность — это вежливость королей, между прочим. Поговорив о разных делах, в том числе о повстречавшихся мне хулиганах, я интересуюсь, есть ли какие новости. Кое-что есть. Человек у меня утром был. Сказал так, этих двоих, Чуму и Леху, точно наняли. Их в Москву недавно послали. Для охраны вроде. А квартира? Ведь там нашли перчатку Чумы. Не их работа, а перчатка. Это сам разбирайся. На то-то и мастер. А вот про их мокрое дело в Москве здесь уже знают. Не все, я вспоминаю испуг шприца. Ну, кому надо, тот знает. А от кого знает? Вот ты мне тогда имя одно назвал, досадливо щелкает пальцами Сергей. Как же его? Ну-ка, ну-ка, напомни. Виктор Арсентьевич... Лев Игнатьевич. Тебе случайно о нем ничего не сказали? Вроде он живет в Москве, а работает на здешних. А что за человек у тебя был? Сергей качает русой головой. Неохота его подставлять, Виталий. Он слово дал. Привык держать. Ну что ж, тоже верно. Оставим это тогда, киваю я. И так выходит, Лев Игнатьич работает на кого-то, кто чуму и Леху нанял. Так что ли? Вроде так. Кто же это может быть? И чем занимается, интересно знать. У них бизнес какой-то, поясняет Сергей. Дикую деньгу, говорят, зашибают, а кто, не знаю. Но тут они сидят у нас. Один, говорят, на синей Волге катает, регулировщики будто бы честь отдают. Интересное кино, усмехаюсь я, взглянуть бы самому. Сергей снисходительно машет рукой. Ну, может, и брешут насчет Волги, кто их знает. А за что Гвимара Ивановича прикончили? Тоже не знаешь. Вроде бы этот самый Лев и приказал. Чем ты ему тут мешал? Что-то не складывается картина. Задумчиво говорю я, стряхивая пепел с сигареты. Что-то мешает. Ну, шевели мозгами давай. Тебе за что платят? Смеется хромой. Сергей, неожиданно спрашиваю я. А у тебя отец с матерью кем были? А что? Сразу настораживается он. Да так, улыбаюсь я. Язык у тебя такой, ну, нетипичный. Отец у меня завгаром был. А мать? Учительницей русского языка и литературы, конечно. Много у нас книжек дома было. Ну, а потом? Потом помер отец. Несчастный случай в гараже. Мать одна осталась. Я тогда уже второй срок тянул. Болела-болела и за отцом ушла. Все, без меня. Он умолкает и пристально смотрит куда-то в пространство перед собой, словно что-то видит там и не может оторвать глаз. «Ну, почему же так получилось, Сергей?» Снова спрашиваю я. «Как же ты судимости схватил одну, вторую?» Сергей хмурится. «Тебе это для дела надо?» «Или так?» Нехотя спрашивает он. «Для размышлений. Ты уж мне поверь». «Верю», кивает Сергей. «Первая судимость — драка. Вторая — опять драка. Схлопотал 3 года строгого. Первый раз за друга вступился. Второй раз, ну, за женщину, словом. Тут мы еще мой первый раз и сошлись. Можно ему это напомнить при случае? Напомни. Напомни. Веру напомни. Он на стенку полезет. Как тогда от меня лес шкуру спасал. Он стискивает зубы и умолкает. Как же дело было? «Ох, Виталий!» — вздыхает Сергей, по-прежнему глядя куда-то в сторону. «Я вижу, ты и до моей души решил докопаться. Если тяжело, не говори». «Нет, скажу. Пусть гад вспомнит. Это моя девушка была». Сергей злобно ударяет кулаком по столу. Он ее искалечил. не доказали только. Тогда я сам с ним посчитался. Надо было кончить, да рука дрогнула, уполз. Как у Лехи. С неожиданной тоской, думаю я. А где же Вера сейчас? Не знаю. Глухо отвечает Сергей, опустив голову. После тюрьмы я к ней явиться не смел. А потом и хромым стал. Чума? Не-а. Дружков подослал. Сам встретиться со мной и сейчас боится. Хоть и одна нога у меня осталась. Знает, пока руки есть, я ему горло рвать буду. Потому других поцелает. Теперь ему конец, Сергей. Говорю я. Всему этому конец. Некоторое время мы сидим молча. Я докуриваю сигарету и встаю. За мной поднимается и Сергей. Пойду. Вздохнув, говорю я. Завтра жди нас. Сергей кивает в ответ. Буду ждать. Мы снова проходим через мастерскую. На пороге я жму ему руку. Крепко жму. И смотрю в глаза. Сергей через силу улыбается. Утром я иду в управление вместе с Давудом. Он зашел ко мне в гостиницу. Мы вместе позавтракали в буфете. Давуду не терпится узнать всякие новости. Я ему подробно рассказываю о своих вчерашних встречах. При этом я ощущаю очевидные неясности, недоработки и даже всякие тупики в нашем деле. В конце концов, мы с Давудом кое-что придумываем. Потом я смотрю на часы. Ого, 12-й час, мне уже пора. Я иду в центр города, отыскиваю хорошо запомнившуюся мне красивую улицу, где среди бесчисленных торговых точек расположился и нужный мне образцово-показательный магазин с симпатичными продавщицами и выдающимся молодым директором. В магазине я неторопливо разглядываю один костюм за другим, сознанием дела обсуждаю с молоденькой продавщицей их фасон, покрой. Затем мы переходим к мужским сорочкам. Неожиданно девушка сообщает: «А вот наш директор». Я с нескрываемым любопытством оглядываюсь. Гелию Станиславовичу на вид лет 40, невысокий, стройный, с длинным холеным лицом, на тонком с горбинкой носу изящные очки в светлой оправе, темные густые волосы, модно подстрижены, как у эстрадного артиста, и аккуратно прикрывают уши. Большие эти вялые уши. Единственный, кажется, признак далекого родства — с рыночным верзилой Ермаковым. У того уши точно такие же. На Гелии Станиславовича, кстати, очень красивый костюм. Темно-серый, спортивного покроя пиджак и светло-серые брюки из грубой ткани в елочку. Еще я обращаю внимание на глаза Гелия Станиславовича. Умные, зоркие, спокойные, чуть ироничные. Очень не глуп, очень. Сейчас он почему-то приветливо улыбается мне. «Здравствуйте, дорогой товарищ», — говорит он, подходя. «Удовлетворяет вас наш ассортимент?» Я рассыпаюсь в комплиментах его магазину. Гелий Станиславович внимательно оглядывает меня. Потом уже другим тоном спрашивает: «Ну, а что вам лично требуется? У нас поступили отличные финские костюмы. Пока, увы, не требуется. Жаль, жаль. Не часто ваш размер имеется. Но когда потребуется, заходить». Прямо ко мне. Надо дорожить такими покупателями. Улыбается Гелий Станиславович, но в глазах его холодок и настороженность. Спасибо. Спасибо, говорю я. Если буду еще раз в вашем городе, то непременно загляну к вам. Вот и мне, представьте, показалось, что вы приезжий, подхватывает Гелий Станиславович, продолжая улыбаться. Вы не из Москвы? Именно. И еще долго пробудете у нас в городе, вежливо интересуется Гелий Станиславович. К сожалению, завтра улетаю. А впрочем, слава богу, надоело, знаете, гостиница, слякоть, ресторанная еда, скука, хочется домой. Гелий Станиславович сочувственно кивает. Служебная командировка. Усмехнувшись, спрашивает он. И усмешка его мне не нравится. Гелий Станиславович любезно прощается со мной и задумчиво смотрит мне вслед, поглаживая пальцами бритый подбородок. Я выхожу на улицу и вижу, как большой автофургон с фирменной надписью «Готовое платье» осторожно въезжает в соседний двор, куда, видимо, выходят подсобные помещения магазина. И я, проходя мимо ворот, невольно в этот двор заглядываю. Фургон медленно подается задом к распахнутой двери магазина, возле которой его уже поджидают двое рабочих в серых халатах. Сейчас начнется разгрузка. Мой взгляд обегает двор, и неожиданно я замечаю чуть в стороне от двигающегося фургона возле стены сверкающую синюю «Волгу». В это время мне навстречу выходит со двора какой-то небритый человек с кошелкой в руке. Я восхищенно спрашиваю его, указывая вглубь двора. «Это чья же такая синяя красавица, стоит интересно знать?» «Ну, жмурясь мечтательно, цокает языком человек с кошелкой. Ясно, чья? Директорская. О, здесь, брат ты мой, такой директор, что... О, будь здоров и не кашляй одним словом. О, понял ты». «И спокойно живет?» «А чего ему спокойно не жить?» — спрашивает, «скорее такие деньги есть». Иронически усмехается мой собеседник. «Все до поры, — говорю, — браток, пока эта пора настанет, нас с тобой давно закопают. Хотя...» Он оглядывает меня и снова усмехается. «Ты еще, может, и доживешь». «Стараюсь». «Серьезно, — отвечаю я». И мы, кивнув друг другу, расходимся. Человек, позвякивая чем-то стеклянным в своей кошелке, торопливой рысцой, направляется к расположенному невдалеке продуктовому магазину. Я не спеша бреду по улице и пытаюсь сообразить, какой все-таки промах допустил я во встрече с Гелием Станиславовичем. Ведь не случайно возникло у меня такое ощущение. Нет-нет... Не случайно. Вот и управление. Я разыскиваю Давуда, и мы уже вместе обдумываем все с самого начала. И снова не находим ответа. Скорее всего, кто-то нас с ним видел вместе. Произошла какая-то незамеченная нами случайная встреча. Как у меня с синей «Волгой». Давуда узнали, меня зафиксировали, ну и об этом, видимо, сразу стало известно Гелию Станиславовичу. И все это было бы еще полбеды, не появись я у него в магазине, и того хуже, не вступи с ним в разговор. Придется и об этом доложить своим руководству, то есть Кузьмичу. Представляю, что он мне при этом скажет. Вечером мы с Давудом идем к хромому. Долго тянется наш разговор. Расходимся поздно и, по-моему, довольны друг другом. Все-таки некая компенсация за неудачу с хитроумным Гелием Станиславовичем. На утро я улетаю. Давуд едет провожать меня в аэропорт. За эти 4 дня мы подружились еще больше.